Глава 65. Бахрейн. Манама. Пятница. 16:00. Об островном арабском государстве, находящемся на одноименном архипелаге в Персидском заливе в Юго-Западной Азии, Бахрейне, Филипп мало знал. Разве что помнил, страна прежде была колонией Великобритании, а теперь имеет разногласия с Ираном, претендующим на эту маленькую территорию. Однако, судя по всему, ему предстояло узнать о Бахрейне намного больше. Тем не менее, где искать место, в котором могут быть спрятаны сокровища, Филипп пока не представлял. До гостиницы, что ему забронировала египтянка, он добрался без проблем. Отель оказался достаточно строгим, скорее подходящим для деловых поездок, нежели для туристических. Все скромно, без излишеств. На стойке регистрации Филипп взял путеводитель. Полистав его, он тут же понял, в каком направлении ему необходимо начать поиски. Передохнув в номере, он вновь оказался в такси, которое повезло его в район пересечения улиц Мухаррак Казуэй и Кинг Файсал Хайвей на северо-западе города, на берегу Персидского залива, в Национальный музей Бахрейна. Как гласил путеводитель, именно там можно было почерпнуть достоверную информацию об истории Бахрейна. Согласно тому же путеводителю, это был один из самых богатых музеев в Персидском заливе, с огромным количеством выставок и с превосходной исторической коллекцией, охватывающей 7000 лет истории Бахрейна и включающей в том числе предметы эпохи Дильмун и исламского периода. «Ну, должно быть интересно», — предположил Филипп, переключая внимание с путеводителя на город, пейзажи которого мелькали за окном такси. Манама, как и весь Бахрейн, располагался на множестве мелких островов на востоке от берегов Саудовской Аравии и соединялся с этой страной автомобильным мостом. В целом, город производил приятное впечатление. Белоснежные здания в арабском стиле, чередующиеся с многоэтажными модерновыми небоскребами и богато оформленными мечетями, на фоне яркого голубого неба, зеленых сочных пальм и красочных экзотических цветов оставляли ощущение праздника и легкости. Однако в современном облике Манамы отчетливо прослеживалось влияние западной культуры, особенно британской, что неудивительно, если вспомнить совместное прошлое двух государств. Даже автомобили городского такси, в одном из которых ехал писатель, являлись точными копиями лондонских кэбов. И, как утверждал путеводитель, многие популярные бары были оформлены в стиле английских пабов. Национальный музей Бахрейна оказался одноэтажным современным комплексом из белого известняка, при входе в который посетителей встречали египетские статуи. Народу в музее оказалось немного. Филипп, борясь с искушением осмотреть всю экспозицию, направился прямиком в залы, посвященные археологии и цивилизации Дильмун и содержащие, как обещали указатели, богатую и полную коллекцию древних артефактов, а также редких манускриптов, исторических документов и астрономических таблиц. Изучив все это, писатель наконец почувствовал, что он на верном пути. Судя по представленным сведениям, в 3 километрах к западу от Манамы проводились археологические раскопки древних руин, предположительно цивилизации Дильмун, существовавшей на территории Бахрейна за 5000 лет до нашей эры. Однако раскопки занимали довольно большую по площади территорию, и где именно надо искать, Филипп пока не понимал. Он блуждал по залам, останавливаясь у всех экспонатов и каждого информационного табло, надеясь найти подсказку, и, наконец, отыскал ее, прочитав. «Барбар и Ад-Дирас. Раскопки храмовых комплексов, посвященных дилмунскому богу Энки. Средний возраст большинства храмов — 4-5 тысяч лет». На территории сохранился естественный источник, который имел мистическое значение в эпоху цивилизации Дильмун. «Ну, здравствуй, старый знакомый Энки! Ты-то мне и нужен!» Мурашки побежали по телу писателя, но он довольно улыбнулся. Храм, посвященный одному из триады, величайших и могущественных божеств Шумера, разве не это самое подходящее место для сокрытия шумерских сокровищ в арабском государстве? А загадочный и мистический источник — не может ли он быть тем самым, чьи воды даруют бессмертие? «Там и следует искать», — решил Филипп, покидая музей. Он поймал такси и поехал в отель. Вечер медленно подкрадывался, и писатель решил перенести на утро поездку на раскопки в место под названием Калат-аль-Бахрейн. Археологический комплекс расположен под открытым небом. Он содержит фрагменты древних улиц, зданий, трон бога мудрости и колодцы подземных вод Энки. Но до наших дней сохранились лишь каменные основания трона алтаря и колонны, — считал Филипп в брошюре. Он положил буклет в рюкзак, наблюдая в окно за приближающимся зданием отеля. «Стоп, стоп!» — неожиданно крикнул он таксисту. «Разворачиваемся! Скорее!» Водитель удивленно посмотрел на него в зеркало заднего вида, но развернулся. «Храм Аддерас!» «Это за городом, там, возможно, уже закрыто». «Едем!» — настойчиво попросил Филипп. Таксист кивнул, прибавив газа и удаляясь от отеля, у входа в который писатель заметил черный мотоцикл.